Ходили на вечер Вознесенского в цыганский театр, оттуда с Белой Ахмадулиной, Волшаниновыми и молодыми цыганками поехали к Виктору Урину и пировали с Вознесенским до утра за свежевыструганным столом. И почему-то пробки открывали топором. Урин веселый, любезный, а цыганки плясали и визжали «Заря любви». У Инны было обсуждение книги. Юренев разругал, но все остальные хвалили и приняли. Работаю над Риной Зеленой и готовлюсь к Щедрину. 1970-й. Новый год встречали на Пахре у ареста Верейского. Он очень славный, нарисовал каждому приглашение. Были Герты, Эликс Зои, Миронова, Андрей Миронов, Менакер, Ширвинты, Майя Рошаль с Некричем, Галай женой, еще кто-то. 30 января. Летал в Ленинград на премьеру оратории Щедрина «Ленин в сердце народном». Съемка. Очень необычно. Потом поехали ужинать к Андрею Петрову. Майя с Робиком, Людмила Зыкина, в которой Щедрин сватает меня снять картину. «Я давно хочу, а он не хочет», — сказала она, что было для меня полным откровением. 10 февраля. Были на балетах Гранд-Опера, Собор Парижской Богоматери Ролана Петти. Замечательная постановка, хореография, декорации, костюмы Ива Сен-Лорана. Здорово танцуют мужчины, Атанасов, Бонфу. А прима Клер Мот сильная, но неинтересная, успех обвальный. Опус номер 5 Веберна, хореография Бежара, очень понравился. 12 февраля. Сегодня на телевидении привезли все картины, где снималась Ирина. Всюду эпизодики, но талантливые, незабываемые, всегда не похожие друг на дружку. Чувствуется, что многие реплики она изобретала сама. Например, в «Дайте жалобную книгу» она придумала этот бюллетень по обмену жилплощади, и за этим сразу вставала ее неустроенная судьба. Очень любила сниматься. Рассказывали, что Александров сказал ей, что в новом сценарии для нее не написали роль, есть только гример, но это мужчина. «Я согласна», — заявила Рина. 16 февраля. Идут съемки Ирины Зеленой. Дома снимали ее рассказ, как она выступала на Северном полюсе. В доме учителя ее детские рассказы, делает это она замечательно. А в доме литераторов снимал Ираклия Андронникова. Он листал ее записную книжку и рассказывал о каждой записи, там сделанной. Чкалов, Немирович Данченко, Утесов, Отто Шмидт и так далее. Как он всегда интересно говорит. 5 марта. Позавчера прошла моя передача о Рине Зеленой. Отзывы хорошие, но ведь обычно звонят те, кому понравилось, кому же нет, те не звонят. Но я сам увидел затяжки, что Герт местами мрачноват. Там, где надо было говорить с улыбкой, с юмором, он говорил излишне серьезно. Хотя юмора ему, как известно, не занимать стать. Это моя вина. Я на съемке не заметил и не поговорил с ним. Рина Зеленая была очень популярна и прославилась главным образом детскими рассказами и стихами, которые она читала с эстрады так, как их читали бы маленькие дети, со всеми их интонациями, запинаниями и смешными ошибками.